я могу понять очень Да. Алло, добрый день. Слушаю. Я звоню из компании Sirius Trade, Костяев Георгий Владимирович. Идется запись нашего разговора. Мне нужна Гюльмира Сейфулаевна. Могу услышать? Слушайте. Это вы, да? Мы. Очень приятно. А почему вы говорите «мы»? Я, может быть? А я хочу говорить «мы». Нельзя? Мы, вас несколько. Вас несколько. Нельзя так говорить, да? Ну, непонятно просто. Непонятно. Вас несколько? Ну, бывает. Вы... Алло. Я говорю, вас несколько или вы одна? Нас несколько или я одна. Да? Дату рождения дайте для подтверждения личности. А вы мне свое? А с чем вы сверять будете? А вы с чем? У меня есть ваша дата рождения. Ну, и у меня ваша есть. У вас ее не может быть. Ну, и у вас моей не может быть. Меня вводите в заблуждение. А у нас есть. Врете? Вы же клиент организации. Вашей нет. Я владею. Нет, вы клиент компании Sirius Trade. Нет, я с вашей компанией никаких договоров не заключал. А тут видите, в чем суть-то? Законодательство этого и не требует, понимаете? Серьезно? Это в одностороннем порядке случилось. В одностороннем. Вы сами со мной заключили, да? Без моего ведома, без моего участия. Ну так и решайте там. Не требовалось, если моего участия не требуется, то тогда что вы хотели, там сами с собой решите и все, и покончим с этим. Да. Угу. Вы звонки будете принимать дальше, да? А вы лекарства будете наконец-то уже принимать? Какие лекарства? Которые вам срочно необходимо, чтобы вы бред перестали нести. А то у вас острая фаза, по-моему, мнению. Лечащий врач, что ли? Господи, а что у нас с артикуляцией? Проблемы какие-то? Вы орешков себе за щеки запихаете и скороговорки выговариваете. И все будет хорошо. Ну, чтобы не вот так не разговаривать, чтобы... У вас что-то с динамиком, наверное. Да нет, у вас что-то с артикуляцией. Это было отчетливо слышно. Вопрос тут не в динамике. Вы избегаете общения... Личность не идентифицируется. Потому что я не обязана идентифицировать личность. Я готова с вами пообщаться. Хотите что-то сказать? Говорите. А называть свои персональные данные незнакомой компании для меня нет, я не обязана. Верно, назовете, когда убедите меня, что я с вами беседую. Вам кто сказал, что мне вообще вы интересны? Нафига мне надо вам что-то доказывать? Зачем мне это нужно? Вас в порядок привести. Да у меня все в порядке. У меня все в порядке. Знаете, почему не в порядке? Потому что вам с коллекторского агентства звонят. Да мне плевать на это. Коллекторское агентство ни в коем разе абсолютно никак не влияет на ход моих дел. Абсолютно. Эти звонки, они на самом деле... Ну, пока я хочу с вами разговаривать, я разговариваю. Не хочу разговаривать, симку сменила или там, я не знаю, антиколлектор поставила, и все, нет. И проехали, и больше не общаемся мы. Угу. Алло, репутацию на вашу никак не влияет? Никак абсолютно не влияет. А как это может повлиять на мою репутацию? Третьим лицам, которые номера вы оставляете, звонят. Но если я оставляла, значит, я принимала для себя волевое решение, чтобы третьим лицам звонили, ничего страшного. Номера просят передать, чтобы вы связались. Да репутация... ничего страшного, звоните. Моя репутация от этого не страдает совершенно. С коллекторского агентства человека ищут. То что? Ну это же... Что? Не хорошо для репутации, согласитесь. Да кто вам такие глупости вообще сказал? Ваши коллекторские агентства никто давным-давно всерьез не воспринимает. Вы шуты телефонные в понимании большинства людей. И опять-таки, вы звоните ровно до того момента, пока человек, которому вы звоните, не сказал, что он возражает против осуществления звонков. Как только кому-то надоест ваши звонки, то человек вам выразил несогласие, звонить вы не имеете больше права. Угу. Я просто словами сказал, я не согласен, и все, мы не звоним. А у нас где-то зафиксировано законодательно какой-то регламент, каким образом человек должен выразить несогласие? Где это зафиксировано? Возьмите консультацию. Да мне не нужны консультации. Я вам уже утверждаю, что устного заявления вполне достаточно. В силу того, что в 230-м федеральном законе, в котором прописано, что пока не выражено несогласие, не описано, что несогласие должно быть выражено в письменной форме. Вот и все. Не, возьмите консультацию юриста. Да, мне зачем консультация юриста? Я все без вас прекрасно знаю. Я вам советую свои дела в порядок. Наконец-то! Незнакомый хмырь какой-то мне советы раздал. Ура! День прожит не зря. Да. Алло. Да. Скажите, я правильно звонил с последней цифрой номер телефона 1138, верно все? Верно. Замечательно. И скажите, что? Пожалуйста, я сейчас с Валентиной Михайловной разговариваю. Вы кто? Вы, может, представитесь, прежде чем столько вопросов задавать? Меня зовут Владислав Александрович, я представляю Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Валентина Михайловна, это вы, все верно? Это я, фамилия ваша. А, моя фамилия вам нужна? Обязательно. Как же без нее? Щербаков Владислав Александрович, представляю Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Щербаков, превысили количество взаимодействия, звонили сегодня уже. Я вам не звонил сегодня еще. Причем тут вы? Вы осуществляете мне звонок как частное лицо? Нет. Ну так, а из банка уже звонили. Буду звонить столько, сколько нужно. А, да? Намеренно, потому, да? Потому, от какой целью вы 230-й федеральный закон нарушаете? А, с какой целью нарушаем? Ну, мы ничего не нарушаем. Мы да просто нарушаем? Работаем по 307 мы работаем по 37-й статье Гражданского кодекса. Кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязательств. Совершенно верно, абсолютно верно. Вы имеете право требовать, но в законном порядке. Да-да-да, все верно, все правильно и говорите. Все порядок выставления вами требований регламентирован 230-м федеральным законом, правильно? Да-да-да-да-да, все верно. В 230-м федеральном законе ограничено количество взаимодействия, которое допускается при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности, правильно? Ну, да-да, все верно, да. Правильно. Значит, ну, я же не могу ограничено... узнать, сколько вам звонили сегодня. А, по тому же 230-му федеральному закону, лицо, юридическое лицо, осуществляющее действия по взысканию просроченной задолженности, должно обеспечить техническую сторону вопроса. То есть у вас технически, во-первых, в обязательном порядке должны записываться разговоры. Во-вторых, у вас технически в обязательном порядке необходимо, чтобы фиксировалось количество взаимодействий. У вас у Банка Восточный нет технического оснащения должного? Ну, вы зачем вот это все сейчас спрашиваете? Нет, подождите, вы мне сказали, что вы закон не нарушаете. Я вас подвожу к тому, что вы его нарушаете. Вы осуществляете сейчас со мной взаимодействие второе за день и третье за неделю. Хотя в 230-м федеральном законе написано один раз в день, два раза в неделю. Даже кот на вас кричит за это. Пускай кричит. Ну, конечно, будет кричать, его никто не ограничивает в этом. Кричи на них, кот, кричи. Ну, в таком случае я должен вас спросить, почему вы нарушаете 218 статью Гражданского кодекса Российской Федерации? Вы что-то перепутали. 218 статью Гражданского кодекса я не могу нарушать, потому что 218-я... Сейчас посмотрим, что это за статья. Потому что это... Основание приобретения права собственности. Право собственности на новую вещь. Вы мне только что сказали 218-ю статью Гражданского кодекса. Вы, наверное, хотели сказать про 218-й федеральный закон о кредитных историях, но я не могу его нарушать, потому что я не являюсь субъектом этого закона. Нет, подождите. Так он, жду. Подождите. Жду. Поищите, поковыряйтесь там, какую статью я нарушаю. Я сейчас вам скажу какую. Давайте, я подожду. Ну, по скрипту уже, у вас же должно же это быть перед глазами. Не подготовились к звонку? И пропал. Сейчас вы, небось, вернетесь и какую-то ересь будете нести, вообще отстраненно от вопроса, который вам был задан. Обычно в Восточке так делают. Например, оплата поступит? Ну, смелее. А у вас есть под рукой гражданский кодекс? Обязательно. Чего? Или нет? У вас есть под рукой? Обязательно говорю. Всегда под рукой. Ну тогда, насколько я помню, это не 218, я сейчас ошибся, а 819. Что 819? 819 статья Гражданского кодекса Российской Федерации гласит о кредитном договоре. Ну почему вы его нарушаете? Почему вы не платите кредит? Так не хочу же, я же сказала. Вы платить не хотите? Мы платить не хотим. Ну а тогда для чего вы брали кредит? Занадом. То есть вы потратили денежные средства банка, а возвращаете... Смотрите, вы продолжаете, несмотря на то, что я вам указала на нарушение вами 230-го федерального закона, вы продолжаете осуществлять действия по взысканию задолженности. Это как? То есть вы сознательно, вы до этого пытались оправдаться, говорили, что вы не знали, звонили мне или нет. После того, как я вам сообщила, что мне звонили, вы сознательно нарушаете. Но мне придется в таком случае запись разговора с детализацией отправлять в Центробанк и в Роскомнадзор. У вас там, я слышала, в последнее время много штрафов за нарушения. Наверное, я присоединюсь к этому легиону штрафующих Банк Восточный. Как вам мое предложение? Не спорю. Это моя обязанность. Это не право, а